сел напротив двери на лавку. Неприветливый, чистый антихрист. Вошли духовные. И без того было душно, стало не продохнуть. «Вот что, божьи заступники!» — сказал Петр. «Идите по монастырям и приходам. Сегодня же выйти на работу всем, копать землю». Иеромонаху, задвигавшему под клубуком густыми бровями, угрожающе: «Помолчи, отец! Выйти с железными лопатами и с лошадьми не одним послушникам, всем монахам, вплоть до ангельского чина, и всем бабам-чернорискам, и попам и дьяконам с попадьями и с дьяконицами. Потрудитесь во славу Божью. Помолчи, — говорю, иеромонах, — я один за всех помолюсь. На сей случай меня константинопольский патриарх помазал. Пошлю поручика по монастырям и церквам, кого найдет без дела, на площадь к столбу 50 батагов. Этот грех тоже на себя возьму. Покуда рвы не выкопаны, палисады не поставлены, службам в церквах не быть, кроме Софийского собора. Ступайте. Взялся за край лавки, вытянул шею. На круглых щеках отросшая щетина, усы торчком. Ух, страшен! Духовные, теснясь за дами, улезли в дверцу. Петр крикнул: «Кто там в сенях? Снять караул!» Налил чарку водки и опять заходил.